Колин и Тереза приветствовали вновь прибывших воздушными поцелуями. Джек нахмурился, он терпеть не мог этого ритуала. Тереза сразу взяла быка за рога. Она усадила мужчин за стол и принялась показывать им серии эскизов, вкратце знакомясь с сюжетами. С самого начала ее рассказ захватил и Чета, и Джека. Особенно им понравились с юмором выполненные наброски комикса, в котором Оливер Уэндалл, Холмс и Джозеф Листер посещают госпиталь Национального совета здравоохранения и выставляют персоналу хорошие оценки за регулярное мытье рук, указывая при этом, что в другом госпитале это требование соблюдается не столь скрупулезно, и это не похвально, учитывая, что простейшему правилу учили столь прославленные в истории медицины деятели. «Ну вот, вы все увидели», — сказала Тереза, убирая последний сценарий. «Что скажете?» «Очень остроумно», — был вынужден признать Джек, и, наверное, хорошо воздействует. Но мне кажется, что эта реклама вряд ли стоит тех денег, которые на нее потратят. Но почему? Ведь в этих роликах речь пойдет именно о качестве оказания медицинской помощи, — возразила Тереза. Едва ли это окупится, — настаивал на своем Джек. Акционерам Национального совета будет намного лучше, если миллионы, израсходованные на рекламу, пойдут на реальное оказание медицинской помощи, о которой вы так печетесь. «Ну, а мне все это очень нравится», — заявил Чет. «Очень свежо и с таким замечательным юмором. Мне кажется, что ролики будут просто великолепными». «Я не ошибаюсь». «Термин «другой госпиталь» относится к конкуренту?» «Нет, не ошибаетесь», — ответила Тереза. «Мы подумали, что было бы бестактно и грубо называть поименно конкурентов, особенно же Манхэттенский центральный госпиталь, учитывая те неприятности, которые там произошли». «Кстати, их неприятности стали еще больше», — заметил Джек. — В Манхэттенском госпитале произошла вспышка еще одного очень серьезного заболевания. Три болезни, одна другой хуже, в течение 3 дней. Это перебор. — Просто ужасно! — воскликнула Тереза. — Я надеюсь, что это все же станет достоянием прессы, или все снова сохранится в тайне? — Не понимаю, почему вы так зациклились на прессе? — огрызнулся Джек. «Такая вспышка не может остаться тайной». «Нет, останется, если компания «Америкар» не получит по рукам». Тереза тоже начала горячиться. «Эй, ребятки, вы что, снова решили сцепиться?» С шутливым предостережением крикнул Чет. «Это продолжение прежнего спора», — успокоила Чета Тереза. «Я никак не могу примириться с тем фактом, что Джек не считает своим долгом оповестить прессу, а значит, и общественность о том ужасе, который творится у него на глазах. Люди должны знать о заболеваниях». «Я уже вам говорил, что меня предупредили. Занимайся своим делом и не суй нос в чужие», — продолжал отбиваться Джек. «Стоп! Тайм-аут!» — произнес Чет. «Послушайте, Тереза, Джек совершенно прав. Мы не можем, не имеем права напрямую обращаться в средства массовой информации. Это прерогатива шефа, да и то через бюро по связям с прессой. Но Джек не остается в стороне. Сегодня днем он побывал в Манхэттенском госпитале и прямо в лицо им заявил, что данная вспышка инфекции не может быть естественной». «Что значит «не может быть естественной»?» — обеспокоилась Тереза. «То, что я сказал. Если инфекция распространяется неестественным путем, значит, ее распространяют преднамеренно». «Кто-то занимается этим вполне осознанно», — пояснил Чет. «Это правда?» — обратилась к Джеку Тереза. Она была потрясена услышанным. «Да, мне действительно пришло такое в голову», — признался Джек. — Дело в том, что я не могу с научной точки зрения объяснить эту вспышку. — Но зачем кому-то понадобилось распространять страшную заразу? — спросила Тереза. — Нет, это какой-то абсурд. — Мне так не кажется, — произнес Джек. «Может быть, это дело рук сумасшедшего маньяка?» — заговорила молчавшая до сих пор Колин. «Вот в этом я сомневаюсь», — возразил Джек. «Слишком уж грамотно все делается. А кроме того, с возбудителями этих инфекций очень опасно работать. Одна из последних жертв — сотрудница микробиологической лаборатории». «Может быть, виновник — обиженный сотрудник лаборатории?» — предположил Чет. — Допустим, с ним несправедливо обошлись, и он озлобился. — Это, мне кажется, более правдоподобным, чем версия о сумасшедшем, — сказал Джек. — Действительно. Вот, например, заведующий лабораторией очень недоволен руководством своего госпиталя. Он сам мне об этом говорил. Жаловался на недостаточное финансирование, на то, что ему пришлось... на 20% сократить штат своих сотрудников. «Боже мой!» — ужаснулась Колин. «Вы думаете, что это он?» «На самом деле, конечно, нет», — ответил Джек. «Шеф лаборатории на виду, и в случае чего на него повалятся все шишки. На него на первого падет подозрение. Он принимает меня в штыки, но это не значит, что доктор Шева глуп». «Нет, полагаю, что если болезни действительно распространяются преднамеренно, то для этого должны быть более корыстные основания». «Например, какие?» — поинтересовалась Тереза. «У меня такое ощущение, что мы все падаем в пропасть». «Может быть и так», — согласился Джек. «Но нам следует помнить, что компания «Америкер» — это прежде всего и главным образом деловое предприятие, коммерческое в своей основе. Я более или менее знаком с их философией и отношением к жизни и ее ценностям. Поверьте мне, «Америкер» ориентирована на максимальную прибыль и минимальные расходы». «Вы предполагаете, что «Америкер» сознательно распространяет заразу в собственном учреждении?» — недоверчиво спросила Тереза. — Но это же полная бессмыслица. — Я просто рассуждаю вслух, — объяснил Джек. — Давайте примем как рабочую гипотезу, что заболевания распространяются преднамеренно. Теперь разберемся в ключевых случаях каждого заболевания. Первым заболел Нодельман, страдавший сахарным диабетом. Второй стала Харт со своими ортопедическими проблемами. И, наконец, последним заболел Лагенторп, больной бронхиальной астмой. «Мне ясен ход твоих мыслей», — вмешался в разговор Чет. «Во всех этих случаях пострадали хронические больные, на которых компания «Америкер» теряет уйму денег. Такие больные требуют постоянной медицинской помощи». «Перестаньте», — не выдержала Тереза. «Это же смешно!» «Ничего удивительного, что из врачей получаются такие плохие бизнесмены. Америкер никогда не пойдет на риск позорного скандала и разоблачения ради того, чтобы избавиться от трех больных, создающих финансовые проблемы. Это противоречит здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Хватит? Дайте передохнуть». «Скорее всего, Тереза права», — признал Джек. «Если бы за всем этим действительно стояла «Америкер», то все было бы обтяпано гораздо более профессионально и тонко. Если честно, то меня больше всего тревожит лишь одно обстоятельство. В дело пущены особо опасные инфекции. Если за их вспышками чья-то направляющая рука, то, скорее всего, эти люди хотят вызвать эпидемию, а не устранить несколько неудобных больных». «Но это еще более дьявольское допущение», — простонала Тереза. «Согласен», — сказал Джек, — «но такое допущение вновь приводит нас к неверной, на мой взгляд, мысли о маньяке». «Но если кто-то действительно хочет спровоцировать эпидемию, то почему он не воспользовался одной болезнью?» — спросила Колин. «По нескольким причинам», — ответил Джек. «Во-первых, обратите внимание, что во всех трех случаях диагнозы были поставлены очень быстро. Во-вторых, Манхэттенский госпиталь очень серьезно относится к этим вспышкам и взял ситуацию под контроль. И в-третьих, избранные инфекционные болезни вряд ли способны вызвать в Нью-Йорке серьезную эпидемию, особенно в марте. «Объясните, почему?» — попросила Колин. «Дело в том, что, конечно, и чума, и туляремия, и пятнистая лихорадка скалистых гор могут передаваться воздушно-капельным путем, но этот путь для данных инфекций необычен. Для начала большой эпидемии необходимо стремительное распространение инфекции, а оно возможно только при участии насекомых-переносчиков, а их в городе в это время года просто нет, тем более нет их в госпитале».